Глава 27. Я просто не верил собственным глазам. Ворон спекся. Похоже, с бедром дело обстояло хуже, чем он хотел признавать. Он как лег, так больше не шелохнулся, хоть бы словечко вымолвил. Телесная слабость одержала верх над железной волей. Я подозревал, что ему стыдно до смерти. Видят боги, я мечтал, чтобы до сукина сына наконец дошло. Никакой он не сверхчеловек. Он из плоти, крови и костей, как все. Но ворон не перестал в силу этого обстоятельства быть моим приятелем. Я тоже был выжат как тряпка, вот только понимал, что лечь и умереть – это не выход. Вокруг монастыря все полыхало, и фейерверк только разгуливался. Почти того, резвые огни уже направлялись в нашу сторону. Определенно надо сматываться, хотя проклятая немочь заполонила меня до кончиков ногтей. Вот опять бабахнуло, в небе расцвела пламенная роза, сверху падало что-то огромное, от него, кувыркаясь, отлетали комки огня. Я вгляделся и понял, что это такое. «Ворон, подними-ка задницу, да полюбуйся на эту красоту!» Он не шелохнулся, только что-то проворчал. «К нам в гости воздушный кит, чудило! С равнины страха! Что думаешь об этом?» Когда в кургане шло великое Рубилово, у меня на глазах завалили парочку таких исполинов. «Похоже на то». Господин целеустремленный соизволил повернуться на бок. В голосе равнодушие, вот только физиономия бледная, как рыбье брюхо. Так бывает, когда заходишь за угол и нос к носу сталкиваешься с костлявой. «И по чью же душу он явился?» — спросил я и заткнулся. Меня осенило. «Уж точно не по мою, малыш», — проворчал ворон. «На равнине никто не знает, где меня искать. Да и кому я нужен?» «Так, значит...» «Это битва в кургане, она продолжается». Там что-то или кто-то вырвался на свободу, и вот теперь бог дерева сцепился с этим не знаю чем. В небе полыхнуло. От той части кита, что все еще летело, отвалился ком огня. «Долго этой твари в воздухе не продержаться. Может, поедем и выясним, нельзя ли чем-нибудь помочь?» Добрую минуту он молчал, как рыба. Оглядывал горбы холмов, будто прикидывал, хватит ли ему сил для последнего рывка. До встречи с костоправом миль 5, ну 10, вряд ли больше. Ворон кое-как поднялся на ноги, кривясь от боли. Он явно щадил раненое бедро. Спрашивать насчет самочувствия было бессмысленно. Погода дрянь, земля холодная, ничего другого он не скажет. «Готовь лошадей», — сказал ворон. «Я соберу барахло». Ох, как бы не перетрудился. Мы вообще-то не разбивали лагерь, просто спешились и повалились на землю. Поскольку делать ему было нечего, он стоял и пялился на воздушную катастрофу. Ну и видок у него был. Как у осужденного, которому предложили взойти на эшафот и накинуть петлю себе на шею. «Ящик, я тут маленько покумекал», — сказал ворон, когда мы, двигаясь следом за куском летучего кита, спустились к подножию самого северного из этих дурацких горбатых холмов. «Маленько покумекал? Старина, я бы использовал выражение «думал думу тяжкую». Ничем другим ты не занимался с того дня, когда был повержен властелин». Похоже, тот взрыв был последним. Курс кита должен был пересечься с нашим. Сзади у исполина горело несколько огней. Он все еще раскачивался и вращался, но падение прекратилось. «Возможно. Но тех, кто торопится с выводами, боги сажают в лужу. Будем надеяться, что он хотя бы пересечет лес, а то на деревья падать неприятно». «Так о чем ты кумекал?» «О тебе и обо мне. О костоправе и его шайке, о госпоже, молчане, душечке. О тех, с кем у нас столько общего, но при этом мы никак не можем поладить». «Хоть убей, не вижу, что у тебя с ними общего. Разве что общие враги, но то дела прошлые». «Вот и я не видел очень долго. И никто из них не видел. А будь иначе, мы все, наверное, постарались бы понять друг друга». Я изобразил живейший интерес к его разглагольствованиям. И это в 3 часа ночи. «В сущности, ящик, мы все несчастные люди. Каждый из нас ищет свое место в жизни. Каждому не по нраву судьба одиночки, но как ее изменить, неизвестно. Вот представь, ты подходишь к двери, чтобы войти или выйти, и не можешь справиться с запором». «Да будь я проклят!» Еще ни разу ворон не раскрывал передо мной душу. Откуда вдруг такое жгучее желание вывернуть ее наизнанку? Хоть убейте, не пойму. Хоть побрейте меня наголо и зовите лысым. Впрочем, мы ведь с ним не разлей вода уже пару лет, перемены в человеке незаметны с близкого расстояния. Рядом со мной не тот ворон, каким он был при первой нашей встрече. До того, как оказался во власти собственного эго и невезения. До того, как угодил в сети к темному злу кургане. Его сердце стало тюрьмой для его души, и из этой тюрьмы душа вырвалась совершенно изменившейся. Проклятие. Сейчас это даже не тот забулдыга, что пил горькую в весле. Меня обуревали смешанные чувства. Тот давнишний ворон мне нравился, вызывал уважение, более чем устраивал как товарищ и спутник. Может, теперь, после того, как с ним опять случилось превращение, все вернется? Я видел, что он ждет отклика, но не находил слов. Умеет же этот парень напрочь сбивать с толку. Так ты понял, как с этим справляться? У меня, ящик, тревожное предчувствие. Просто до смерти страшно от мысли, что я обнаружу, если чему-нибудь научусь. Он все смотрел на плывущий в небе кусок кита. Я прикинул, что это диво милях в двух от нас и на высоте примерно 500 футов. Ветер нес его в нашем направлении. Если так и будет лететь, мы что, вернемся в холмы? Ящик, это тебе решать. Чья была идея? Он помолчал, успокаивающе гладя коня. Нашим животным тоже не очень-то хотелось таскаться в потемках по склонам, даже без седаков. Над китом вырос огненный гриб. Прежде чем до нас долетел грохот взрыва, я сказал: «Теперь уж точно обойдемся без горной прогулки». Летучая громадина быстро снижалась. Когда она, кувыркаясь, опустилась до 200 футов, от нее отвалились какие-то куски и камнем полетели на землю. Я теперь точно знал, где закончится путешествие великана. Туда-то мы и поспешили. То, что осталось от кита, клюнуло носом и прибавило скорости. Оно ударилось оземь примерно в миле от нас и подпрыгнуло футов, пожалуй, на 100. Теперь оно летело аккурат в нашу сторону. В тот миг, когда взлет сменился падением, снова рвануло. Кит подскочил еще два раза, затем проехался по земле и застыл. «Осторожнее», — предупредил ворон. «Может, еще не все взорвалось?» На ките горели костры. Где-то внутри него громыхало, будто кто-то лупил предка всех басовых барабанов. «Он еще не мертв», — сказал я. «Посмотри». В паре ярдов от меня корчился, как змея с острой зубной болью, конец щупальца. «Ага. Давай спутаем лошадей». Сказать, что ворон был взволнован, ничего не сказать. Он вел себя абсолютно свободно, будто с младенческих лет ошивался при летучих китах. Так близко, что чуял их зловонное дыхание. А этот кит уж вонял, так вонял. Я кое-что заметил в сполохе. «Ух ты! Это не люди ли? На спине у бедняги!» «Они и должны тут быть. Покажи». «Вон там, над черным пятном». Я ткнул рукой туда, где копошилось несколько силуэтов. «Похоже, кто-то кого-то из-под чего-то пытается вытащить», — сказал ворон. «Давай пособим, что ли?» Я оставил своего коня неспутанным. «Ох уж это неисчерпаемая дурь юности», — ухмыльнулся ворон. «Доведет ли она до добра?» Пока я карабкался по жирному податливому склону, ворон искал подходящий куст. Потом привязывал к нему и стреножил коней. Я одолел полпути к вершине, прежде чем он, наконец, полез следом. Китовая плоть была рыхлой, как губка, а уж пахло. К естественному смраду добавился запах горелого мяса. Зверь дрожал от боли, из него уходила жизнь. Ох, и жалко же было этого благородного монстра, почти до слез. «Ворон, поспеши! Их трое, у кита спина горит!» Тут меня свалило с ног малым взрывом, на землю посыпались горящие комья, кое-где занялась сухая трава. Если это обернется серьезным пожаром, нам крышка. К тому времени, когда ворон затащил наверх свою задницу, я уже взвалил на плечи женщину. Из троих только старик мог держаться на ногах. Он привязал спутницу, чтобы не свалилась с меня. Управившись с этой задачкой, дедуган метнулся в сторону и вцепился в большой и тяжелый отросток на теле кита, похожий на лист пальмы. Запыхавшийся ворон взглянул на меня, потом на женщину и проворчал. «Ну, конечно, иначе и быть не могло». «Она твердая, как камень», — сказал я, — «и весит не меньше моего. Может, у нее задница свинцовая?» «Как насчет того, чтобы спустить ее на землю?» — пробормотал он. «Я-то тебе не помощник, староват для таких дел». И он обратился к старику. «Эй ты, какого черта копаешься?» Он не удивился, увидев парня под веткой пальмы. Небось, ждал от злодейки судьбы очередной каверзы и счел таковой падение молчуна с неба. Помогая старику поднять ветку, ворон шатался от изнеможения. Когда дело было сделано, дедуган захлопотал над молчуном. Какой-то черный комок, прилипший к плечу старика, запищал, как котенок. «Спускайся», — распорядился старик. «Примешь парня. Я не успею привести его в чувство». И я полез вниз. Если они еще что-то говорили, я не услышал. Очень скоро оба двинулись вслед за мной и потащили молчуна. Наверху раздался шепот. Снова мяукнул комок на плече у старика. Посыпались с ночного неба верещащие твари. Это слетались скаты, чтобы носиться кругами над умирающим другом. И что будет со скатами, когда издохнет летучий кит? «Уй!» — взвыл от боли ворон. «Ослеп, куда ж ты ножищами-то, а?» «Ах ты наглец!» — мигом взбеленился старик. «Какое возмутительное хамство! Какая дерзкая самонадеянность! Да кто дал тебе право требовать у меня ответов? У меня требовать! Поверить не могу! Это мне впору задавать вопросы, что ты здесь делаешь? Как здесь оказался раньше Хромова? Ты его предвестник? Лазутчик? Убийца подсыл? Шевелиться будешь, нет? Пока мы не покрылись хрустящей корочкой!» Я добрался до земли, оглянулся на крикунов. Ворон взъярился не на шутку. Небось, еще ни разу не задумывался о том, что он давно не принадлежит господскому сословию и нет нигде желающих плясать под его дудку. Ему бы еще чутья малость, чтоб различал, на кого не стоит пружинить хвост. Боманса злить опасно, чего доброго в лягуху превратит. Ворон больше не орал, его чуть не снесло с кита новым взрывом, заодно со стариком. По телу чудовища пробежала мощная дрожь, прекратился барабанный бой. Раздался тяжкий звериный стон, и сколько же в нем было отчаяния, сколько смертной тоски. Заголосили вверху скаты, точь-в-точь плакальщики на похоронах. И как же этим сиротам дальше жить? Кит затих. Зато истошно завопил колдун. «Валим отсюда! Сейчас рванет!» Когда это случилось, ворон, шатаясь, брел к лошадям. Взрыв заткнул за пояс все предыдущие, я аж присел под ударом горячего воздуха. Ворона толкнуло вперед, повалило носом в землю. Боманс, даром что был к киту ближе всех, удержался на ногах. Правда, коленца он при этом выделывал те еще. Сразу вспомнилось, как отплясывала моя маменька. Судя по перекошенной физиономии, ему пришлось несладко. И всякий раз с тех пор, когда у меня звенит в ушах, я вспоминаю горестную песнь скатов. Летучий кит сам себе устроил погребальное сожжение. Разлетелись во все стороны горящие куски его плоти, подожгли траву, перепугались наши кони. Смерть дышала нам в затылок. Ворон полз, у него не было сил встать. Я же стоял ни жив, ни мертв. Надо бы пособить товарищу, да ноги не слушаются. Подбежал колдун, обхватил ворона, поднял. Мигом вспыхнула ссора. Они, точно пьяницы, крыли друг дружку самыми черными словами. Я, наконец, вернул себе власть над конечностями и двинулся на жар. «Эй, любезные, хорош орать! Пока не превратились в шкварки, давайте закинем на коня этого супчика и свалим отсюда!» Я уже взвалил на седло женщину, точно мешок с рисом. Нам пришлось так бежать, что спереди у нее образовался сплошной синяк. «Живей!» — рявкнул я. «Ветер крепчает!» Между тем лошади явно вознамерились перебраться куда повыше. Подчас животные соображают получше нашего брата. Я кинулся к ним, вцепился в поводья. Пока мы с Бумансом грузили молчуна, у ворона, наконец, появилась возможность хорошенько рассмотреть душечку. Она была избита до неузнаваемости. Изо рта, ушей и носа сочилась кровь. Кожа, неприкрытая одеждой, либо в кровяной корке, либо в синяках. Молчун выглядел не намного лучше. Крепко досталось и колдуну, но на этих двоих ворону было совершенно наплевать. «Их можно вылечить!» — заявил Боманс, не дожидаясь, когда ворон поднимет крик. «Но надо вывести их отсюда, пока огонь до нас не добрался!» Я принял совет и двинул прочь от пожара, а колдуну предоставил возиться с вороном. Оказавшись в седле, мой приятель выпрямился и последовал за мной, ведя в поводу лошадь с душечкой. Боманс никого из нас не ждал. Он обогнул ближайший пал, гонимый ветром к сонным горбатым холмам. Ворон опять ворчал и ругался. Боманс ехал на север, баюкая детеныша ската. Тот радостным писком взывал к собратьям, витающим где-то в дыму над нашими головами. Ворону явно хотелось догнать старого кореша, но он сдерживался. Понимал, конечно, что задирать волшебника, когда тот и так в дрянном настроении, себе дороже. То и дело я оглядывался на горящего кита, пока мы не въехали в лес, и бедняга не скрылся с глаз. И думалось мне, есть некий смысл в случившемся, некий символизм. Но извлечь и раскрыть его никак не удавалось.